Глава 9. Элинор проснулась под нежный серебряный бой старинных французских часов и разлепила заспанные глаза навстречу туманному утру. Она чувствовала себя так, словно только что легла в постель. На короткое время она застыла, вглядываясь в лепную розетку на потолке, очень стараясь хоть как-то прийти в себя. В ее голове царил такой разброд, как будто кто-то напихал туда кусочков мрамора, а потом разбросал их во всех направлениях. Но, по крайней мере, это было не то, что вчера, когда она проснулась в тихом доме, наполненном болезненными воспоминаниями, в каждом пустом уголке которого эхо все еще повторяло любимый голос, которое она никогда больше не услышит. Сегодня никто не назвал бы этот дом тихим. Большая собака была где-то у окна и кого-то громко облаивала. Когда Элинор выглянула, прислушиваясь, другой голос, тоже громкий, прогремел. «Чарли, черт возьми, заткнись! Или я открою окно и загоню эту белку в дом!» Определенно угроза подействовала, поскольку лай прекратился. Затем открылась дверь на другой стороне коридора, и босые ноги прошлепали по направлению к ванной комнате. Хлопнула дверь, полилась вода и раздалось жужжание электробритвы. «Так даже лучше», — подумала Элинор, помрачнев и чувствуя себя совершенно несчастной, то ли из-за того, что скрытая в ее душе хранительница очага взбунтовалась, то ли из-за того, что шаги ее невидимого в данный момент соседа прервали ее сон. Журчание воды сменилось шипением душа. Электробритва умолкла, и он своим глубоким голосом принялся напевать себе что-то под нос, а затем перешел на нечто смутно напоминающее «Из-за острова на стрежень», вставляя отдельные русские слова, которые явно были непристойными, если не в артикуляции, то по смыслу. Он определенно занимался в России не только тем, что просвещал местных фермеров вместе с компанией себе подобных. Оказывается, этот Бентон не так уж однообразен. И упрямый, непреклонный характер, присущий фермеру-свиноводу из захолустья, только одна из его особенностей. И тут мысль о том, что он стоит под душем и намыливается, навязчиво завертелась в ее голове. Она так и видела, как вода стекает по его густым белым волосам на затылок и дальше, на крепкую шею. Кружевные хлопья мыльной пены ползут вниз, вниз, омывая литую грудь, покрытую курчавыми волосками, и мускулистый торс. Достаточно с нее любвеобильности. Элинор ударила по подушке сжатым кулаком. Удар получился глухой, опустила голые ноги на холодный пол и сунула их в свои пушистые тапочки. Овальное зеркало над туалетным столиком в стиле регентства красовалось в ярком свете утра. Она фыркнула, поглядев в него, заставила себя выпрямиться и затем долгим тяжелым взглядом уставила свое отражение. «Ты идиотка!» — сказала она злобно сама себе. «Что ты пытаешься получить? Второе детство? Черт возьми, кем ты себя возомнила? Ну так я скажу тебе. Ты далеко не утренняя роза, подруга. Через 6 недель у тебя день рождения, и тебе исполнится вовсе не 21 год. И больше того, тебе предстоит борьба за выживание, и нечего пытаться победить в ней, корча из себя кого-то, кем ты не являешься. Если ты намерена строить из себя маленькую беззащитную конфетку, это одно дело, потому что цель этой игры получить то, что ты хочешь, и немедленно. Не превращайся в квашню только из-за того, что какой-то ковбой с седой шевелюрой так долго не получал своего пайка на сеновале, что ты даже для него выглядишь хорошо. Это совсем другое дело. Этого ты себе позволить не можешь. Когда Бентон Бонфорд вышел из ванной, он обнаружил, что она стоит, прислонившись к стене, по самые глаза закутанная в тяжелый халат, и ждет. Определенно. Это называется пытаться установить очередность в использовании удобствами. Попытка провалилась. Он просто прошел мимо, обвеяв ее запахом мыла и одеколона, сказав: «Привет, поторопитесь, я спускаюсь и варю кофе». А еще он использовал всю горячую воду. Наконец, когда она спустилась вниз, то была угрюмой, потому что никакие щипцы для завивки не способны привести в порядок волосы, которые давным-давно пора подстричь. А тяжелый свитер не особенно отвлекает внимание от пятен на серых штанах. Ей надо заняться стиркой. Бентон сидел за столом, складывая вафли из тостера в аккуратную стопку. «Привет! Хотите?» «Я не ем много на завтрак». «Ага, городское воспитание? Если бы вы жили на ферме, то не отказались бы». Проигнорировав эти слова, Эленор налила кофе в свою чашку, сделала пробный глоток. После этого они пили кофе в полном молчании, и она торопливо закончила завтрак, устремив свои мысли в направлении стирки. «Я надеюсь, Чарли не разбудил вас», — сказал Бентон вежливым тоном. «Чарли, если бы только ему это взбрело в его собачью голову, смог бы и мертвого разбудить». «О, нет, я встала специально. В 7:30 у меня встреча». «В магазине?» «Да. А я могу поехать с вами?» «Но просто первый класс». Ей также нужно было, чтобы этот человек дышал ей в затылок, пока она будет пытаться осуществить продажу, как она нуждалась в том, чтобы заболеть корью. Но ведь он был владельцем магазина. «Конечно, только сперва я должна кое-что выстирать. Вы окуча на полу в подвале? А я уже покончил с ней. Надеюсь, вас это не смутит, но... я приехал сюда в страшной спешке, и мой гардероб весьма скуден». Внезапно в ее голове возникли ужасные видения хороших свитеров, которые сели так, что они подошли бы только кукле Барби. Это было так ясно написано на ее лице, что он рассмеялся и успокоил ее. «Я все замочил в холодной воде, предварительно рассортировав вещи. Никакой смеси из розовых футболок, чулок или застежек молний, обещаю. Первая партия уже в сушилке». «Во сколько же он встал?» Этот вопрос был также написан на ее лице, потому что он опустил глаза в свой кофе и сказал: «Я не мог уснуть. Я гулял вокруг дома и думал, чем могу быть полезным». Она кивнула с пониманием и симпатией. «Я благодарна вам. Правда? Думаю, что я не скоро собралась бы заняться этим. И некоторые из этих вещей принадлежат тете Джулии?» «Да. Это тяжело, я знаю. Отобрать их для вас?» «Нет, я крупнее ее. Но я знаю, куда их подевать, по крайней мере, теперь», — подумала она, но не высказалась вслух. «Всему свое время». А потом он подождал ее на ступеньках, ведущих в подвал, и взял из рук Эленор кипу приятно пахнущих, выстиранных вещей. «Я должен одеться. Куда я могу положить белье?» «В сундук, который стоит в холле». «Хорошо. А вы готовы? Да. Последнюю партию белья достанем из сушилки вечером. Хорошо. Я сейчас спущусь. Ступеньки заскрипели под его ногами. А вот когда по ним шла Джулия, они не издавали ни звука. Чашки, из которых они пили кофе ночью, уже стояли в моечной машине, но, с другой стороны, куда бы ни она, ни Джулия обычно не ставили их. Машинально она вытащила их, затем остановилась. Что она делает? Имеет ли сейчас значение, куда ставить чашки? Вернулся Бентон, на котором поверх рубашки и джинсов был натянут хлопчатобумажный пиджак. Подойдя к двери, он свистнул Чарли, бегавшего по двору, поставил перед ним миску с сухим собачьим кормом и миску воды и сказал, что скоро вернется. Чарли плюхнулся на пол, сразу став похожим на муфту, и незамедлительно задремал. «Чарли по имени Беспечный», — сказал Бентон, широко улыбаясь. «Готовы? Поехали. Кстати, как насчет ключей?» «О!» — скорчила слегка глуповатую гримасу Ленор. «А я забыла. И у меня нет ни малейшего представления насчет того, где они могут быть». Он пожал плечами. «Ладно, не трудитесь». «Чарли!» Мохнатые уши моментально вскинулись. «Охраняй, Чарли, охраняй!» «Да вы шутите», — сказала Ленор. «Ничуть. Чарли не признает незнакомцев. Он разбирается в людях. Теперь он никого не впустит в дом, кроме вас и меня. Да еще того парня, который был здесь прошлой ночью. Как его зовут?» «Тони. Тони Мандейн». «Да, его». Он открыл дверь, и бледный золотистый свет утреннего солнца залил его широкие плечи, делая его глаза почти зелеными. Он сказал слегка застенчиво: «Надеюсь, я могу поехать с вами? Мой пикап застрял в конце улицы. Горючее кончилось». «Хорошо». Вот ответ на еще один вопрос. Эленор засмеялась. «Полагаю, что у нас обоих был вчера не самый удачный день. Может быть, остаток времени будет лучше, раз уж нет другого выхода?» «Надеюсь», — пылко отозвалась она и вышла за дверь. Его машина была там, где он оставил ее, на повороте, осыпанная желтыми листьями. Она была ярко-красной с надписью «Ферма Бонфорд» на двери и с проволокой, закрученной вокруг запора на заднем откидном борту. Когда они отъехали, Эленор сказала: «Бен сможет подвезти вам немного горючего». «Бен? Кто это? Господи, не тот ли это ворчливый чудак, который работал у тети, когда я еще был мальчишкой?» «Да, это он». Она припарковала фургон под навесом магазина, потому что у погрузочной платформы уже стоял грузовичок с открытыми дверями и с множеством старых потрепанных одеял, которые были заботливо постелены в кузове. Кажется, клиент был бесповоротно настроен на сделку. Так и было. Он появился из задней двери, широко улыбаясь. Это был приземистый мужчина, чей парик не слишком подходил к жидким волосам, торчащим из-под него, однако человек он был хороший и не лишенный проницательности. Он знал толк в стоящих вещах, а диван розового дерева был тому примером. Он приветливо сказал: «Доброе утро, Элли! Отличный денек!» Выпрыгнув из своего высокого фургона, она ответила: «Доброе утро, Джон! Извините, я опоздала?» «Девушка, вы не опоздали. Мой проклятый желчный пузырь не дал мне заснуть сегодня, так что я взял свое снаряжение и приехал пораньше». «И когда вы начнете заботиться о себе?» Джон Мосс, это Бентон Бонфорд. Здравствуйте, как поживаете? Примите мои соболезнования. Ваша тетя была одной из лучших женщин в мире. Согласен, сказал Бентон. Но после рукопожатия с любезностями было покончено. Джон Мосс взглянул на Эленор из-под своих бровей цвета соли с перцем и сказал: «Вы все еще настаиваете на 15 сотнях? Абсолютно. И учитывая то, сколько труда вложено в эту вещь, это еще не предел».